Глава 20. Утром после визита миссис Хокинс и выдающейся игры Коко со словарем Квиллер проснулся до звона будильника и выпрыгнул из кровати. Части головоломки начинали складываться. Тейт наверняка всегда таил злобу против прибоя со времени репортажа о суде по установлению отцовства. Семья, вероятно, пыталась скрыть этот суд, но прибой, естественно, настаивал, что публика имеет право знать. Не упустили ни одной из мучительнейших деталей. Возможно, зыбь обошлась с Тейтами мягче. Она ведь принадлежала Пенниманам, которые входили в клику теплой топи. Тейт 18 лет прожил со злобой, позволив ей перерасти в навязчивую идею. Несмотря на свою мирную внешность, он был человек сильных страстей. Вероятно, он ненавидел прибой столь же горячо, сколь любил нефрит. Его язва была свидетельством внутреннего неблагополучия. А когда прибой предложил дать фотографии его дома, он усмотрел в этом возможность отмщения. Он мог инсценировать кражу, спрятать нефрит и обнаружить его после того, как газета взбесится от собственного промаха. Но зашел ли бы Тейт так далеко ради скучного удовлетворения мщения? Ему был нужен мотив посильнее. Возможно, он был не столь богат, как ему полагалось по положению. Он потерял фабрику, потратился на эту нефритовую экспедицию, которая мало что принесла. На нем висел большой счет от дизайнера. Не решил ли он получить страховку? Не поспорил ли об этом с женой? Не поссорились ли они в ночь, когда он объявил о краже? Не оказалась ли ссора настолько сильна, что вызвала роковой сердечный приступ? Квиллер поставил завтрак Коко на пол в кухне, влез в куртку и принялся наполнять карманы. Тут и там собирал он по квартире трубку, кисет с табаком, спички, футляр с визитными карточками, расческу, серебряную мелочь, чековую книжку и чистый носовой платок, но не мог найти зеленую нефритовую пуговицу, обычно бренчавшую среди мелочи у него в кармане, то полном, то отощавшем. Он помнил, что оставил ее на письменном столе. «Коко, это ты спер мой талисман?» – спросил Квиллер. «Ярго!» – последовал ответ из кухни. Вопль, исторгнутый глоткой, набитый телячьими почками, тушеными в сливках. Квиллер еще раз открыл конверт с фотографиями, которые шел вручать Тейту. Разложил их по всему письменному столу. Панорамы великолепных комнат, средних размеров снимки групп, дорогой мебели и крупные планы нефрита. Тут были прекрасные кадры, как редкостного белого чайника, так и птицы, усевшиеся на спину льва. Оказались тут и черный письменный стол, черное дерево с черным мрамором, которые были густо орнаментированы золоченой бронзой, и стол, поддерживаемый сфинксом, и обтянутые белым шелком стулья, неудобные на вид. Коко потерся о лодыжки Квиллера. «Что у тебя на уме?» – спросил хозяин. «Я приготовил тебе завтрак. Поди и доешь его. Ты вряд ли притронулся к этой вкуснятине». Кот выгнул спину, вопросительным знаком изогнул хвост и прошелся взад-вперед по репортерским ботинкам. «Сегодня получишь подружку для игр», — сообщил ему Квиллер. «Маленькую, раскосенькую, леди-кису. Может быть, было надо было взять тебя с собой? Хочешь надеть шлейку и поехать на смотрины?» Коко с длинноногим изяществом погорцевал в шлейке, похожей на цифру 8. «Но сперва я должен проколоть еще одну дырочку в шлейке». На кухне не оказалось инструмента для прокалывания дырочек в кожных ремешках, ни шила, ни ледоруба, ни шестипенцевых гвоздей, ни даже старомодной открывалки для консервов. Квиллер ухитрился проделать означенную операцию острием пилки для ногтей. «Вот», — заявил он, поискав глазами Коко, — «не дам я тебе снова выскользнуть». «Ну где ж тебя черт-то носит?» Раздался влажный, неразборчивый, скребущий звук. И Квиллер резко обернулся. Коко был на письменном столе. Он лизал фотографию. «Брысь!» – заорал Квиллер. И Коко, спрыгнув на пол, ускакал, словно кролик. Репортер осмотрел снимки. Поврежден был только один. «Мерзкий кот!» — сказал он. «Ты разлохматил это прекрасное фото?» «Это бидермайерский шкаф!» — лизнул Коко своим наждачным язычком. Поверхность фотографии была еще влажной. С одного угла повреждение казалось едва заметным. Только когда свет определенным образом падал на фотографию, остановилась видна тусклая, чуть взъерошенная полоска. Квиллер разглядел ее поближе и подивился детальности фото. Ясно выделялась текстура дерева, и какое было освещение, не использовал фотограф, оно придавало шкафу трехмерность. Резные металлические медальоны изящно обрамляли крохотные замочные скважины. Красивая тень подчеркивала край выдвижного ящика, идущего через весь низ шкафа. В боковой стенке шкафа обнаружилась еще одна тонкая темная линия, которую Квиллер раньше не замечал. Она насквозь рассекала древесную структуру. Для дизайна или конструкции шкафа она вряд ли была нужна. Квиллер ощутил легкое покалывание в усах и поспешно их пригладил. Потом схватил Коко и впихнул его в шлейку. «Пошли», — сказал он, — «ты вылезал нечто, наводящее меня на интереснейшие мысли». Поездка на такси до теплой топи была долгой и дорогостоящей. Квиллер прислушивался к щелканью счетчика и любопытствовал, удастся ли ему списать это путешествие за казенный счет. Кот сидел, прижавшись к хозяйскому бедру, но как только такси свернуло в проезд дома Тейта, Коко насторожился. Он пристал на задние лапы, положил передние на край окна и обмяукал пейзаж. Квиллер попросил шофера: «Я хочу, чтобы вы дождались меня и отвезли обратно в город. Я, вероятно, пробуду тут с полчаса». «Ничего, если я съезжу на станцию и позавтракаю?» – спросил водитель. «Счетчик я вырублю». Квиллер зажал кота под мышкой левой руки, намотал привязь на левое запястье и позвонил в колокольчик испанского особняка. Стоя в ожидании, он уловил во владениях Тейта нотку заброшенности. Трава крайне нуждалась в стрижке. Пожухлые желтые листья, первые, что опали этой осенью, кружились по внутреннему дворику. Окна помутнели. Когда дверь открылась, за ней стоял сильно изменившийся человек. Несмотря на свой яркий румянец, Тейт казался напряженным и усталым. Старая одежда и теннисные туфли, бывшие на нем, нелепо контрастировали с черно-бело-мраморной элегантностью холла. На белых мраморных квадратах засохли грязные следы. «Входите», — сказал Тейт. «Я только что упаковывал кое-какие вещи». Он извиняющимся жестом указал на свой наряд. «Я привез с собой Коко», — холодно объяснил Квиллер. «Полагаю, что он помог бы найти кошку». И подумал, что-то пошло не так. Он либо напуган, либо его допрашивала полиция. Не связали ли они убийство его дизайнера с кражей нефрита? «Кошка здесь», — заверил Тейт, — «заперта в прачечной». Коко извивался и был помещен на Квиллерово плечо, откуда мог следить за происходящим. В напрягшемся теле кота Квиллер чувствовал вибрацию, похожую на низковольтный электроток. Он вручил Тейту конверт с фотографиями и принял небрежное приглашение в гостиницу. Она существенно изменилась. Кресла были покрыты чехлами, окна задернуты шторами, а витрины темны и пусты. В полумраке комнаты горела только одна лампа на письменном столе, за которым Тейт, видимо, работал. На нем лежал открытый гроссбух и была разбросана коллекция инструментов из нефрита. Тейт, стоя позади стола и вскрывая конверт, сорвал чехол с кресла подле письменного стола и знаком пригласил Квиллера сесть. Репортер сверху вниз заглянул в гроссбух, это был каталог коллекции нефрита, написанный с аккуратным наклоном. Покуда собиратель нефрита изучал фотографии, Квиллер изучал лицо этого человека. «Это не скорбь его точит», — думал он, — «а крайняя усталость. Этот человек не высыпается. Его план проваливается». Тейт перебирал фотографии, кривя уголки рта и тяжело дыша. «Отличные фотографии, не так ли?» «Да», – пробормотал Тейт. «Удивительно переданы все детали. Я не ожидал, что он сделал так много снимков. Мы всегда делаем больше, чем собираемся использовать». Квиллер покосился на шкаф. На боковой стенке не было никакой красивой темной линии. Во всяком случае, ничего такого, что можно было различить оттуда, где он сидел. «Этот стол хорошо получился», — сказал Тейт. «Чересчур контрастно. Скверно, что нет фотографии вот этого бидермайеровского гардероба». Он пристально следил за Тейтом. «Не знаю, что приключилось. Я был в полной уверенности, что Банзин снял гардероб». Тейт подергал уголками рта. «Это прекрасная, прекрасная вещь. Еще принадлежала моему деду». Коко снова стал извиваться, негромко запротестовал вслух, и репортер встал, прошелся взад-вперед и потрепал кота по шелковистой спинке. «Этот кот впервые оказался в гостях», — пояснил Квиллер. «Даже удивительно, как хорошо он себя ведет. Он подошел довольно близко к шкафу, но все еще не различал красивой темной линии». «Спасибо за фотографии», — сказал Тейт. «Схожу, принесу кошку». Когда коллекционер вышел из комнаты, любопытство Квиллера достигло точки кипения. Он подошел к шкафу и осмотрел его боковую стенку. На ней действительно оказалась щель, вертикально бегущая сверху донизу, но фактически незримая. Квиллер прошелся пальцем вдоль линии. Ее было легче ощутить, чем увидеть. Но камера с ее сверхчеловеческим видением зорко выследила эту тонкую, как волос, соединительную линию. Коко теперь сопротивлялся, и Квиллер посадил его на пол, держа привязь в руке. В порядке опыта он пробежался свободной рукой вверх и вниз по трещине. Он думал, там должно быть скрытое отделение, должно. Но как? Как оно открывается? Никакого замка не было видно. Он глянул в сторону холла, прислушался, не приближаются ли шаги, и занялся решением этой загадки. Может, там щеколда? Пользовались ли щеколдами в старину? Шкафу было больше сотни лет. Он надавил на боковую стенку, и ему почудилось, что она чуть-чуть поддалась, словно бы не так уж и прочна. Снова нажал, и она ответила чуть слышным потрескиванием, похожим на скрип старого сухого дерева. Он сильно надавил на стенку вдоль края трещин, сперва на уровне плеча, потом выше, потом ниже. Вытянувшись, нажал у верхушки, и стенка шкафа медленно, с неестественным стоном, открылась. Она открылась лишь на дюйм-другой. Квиллер осторожно увеличил отверстие настолько, чтобы увидеть, что находится внутри. Губы его приоткрылись в безмолвном восклицании. На миг он застыл на месте, ощутил покалывание в крови и перестал прислушиваться к шагам. Коко в тревоге шевельнул ушами. Теннисные туфли бесшумно приближались по коридору. Но Квиллер ничего не слышал. Не видел, как Тейт входит в комнату, резко останавливается и быстро двигается. Он услышал лишь тонкий пронзительный визг, а потом стало слишком поздно. Перед глазами у него поплыл туман, заволакивая сцену. Но он разглядел Пику, расслышал рычание и леденящие кровь крики. Полыхнуло белым светом, разбилась лампа. В темноте он различил занесенную Пику, какую-то крутящуюся по спирали белую дымку, понял, что поводок в руке резко натянулся, услышал тяжелый, обваливающийся глухой грохот, почувствовал острую боль, ощутил струйку крови и услышал звук, похожий на выпускание пара. Затем все вокруг стихло. Квиллер прислонился к шкафу и посмотрел вниз. С кончиков пальцев у него капала кровь. В другую его руку с силой врезалась привязь, а 12-дюймовый нейлоновый шнур был туго обмотан вокруг ног Джорджа Вейрнига Тейта, который, задыхаясь, лежал на полу. Коко, прикованный к другому концу привязи, извивался, желая выскользнуть из шлейки. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь тяжким дыханием пленника в путах и шипением кошечки на верхушке бидермайерского шкафа.